Глава 31. Добежала до университета, когда дождь усилился. Сердце бешено колотилось, даже не знаю, от чего больше. Я не хотела верить, но слова Саши звучали слишком правдоподобно. Возле главного входа столпились студенты. Был конец дня, все закончили учебу. Они о чем-то шептались, переглядывались, а когда меня заметили, разговоры стихли. На меня смотрели десятки глаз. Кто-то с любопытством, кто-то с осуждением, некоторые даже с сочувствием. Я замедлила шаг, чувствуя, как по спине пробежал холодок, в горле пересохло. «Это она!» — услышала я чей-то шепот. Ускорила шаг, специально уткнувшись в телефон, снова машинально открыла ту ссылку и остановилась, словно не понимая, что происходит. «Мир вокруг меня замер!» Я только сейчас осознала весь масштаб трагедии. Фотографии. Порочные, откровенные. Я обнаженная, с затуманенным взглядом с Романом, который был за спиной. А потом и другое фото, на котором я с Егором. Не могла больше на это смотреть. Заблокировала телефон, сжала до скрипа корпуса в руке. К горлу подступила тошнота. Я почувствовала головокружение и чуть не упала, но кто-то поддержал меня. Обернувшись, я увидела Лиду. «Идем отсюда. Чего так долго?» — прошептала она, обнимая меня за плечи. «Декан ждет тебя в своем кабинете. Ты только не переживай, Рязанова, все наладится. Ты ведь отличница». «Кто это сделал?» — спросила я, еле шевеля губами. «Не знаю», — ответила Лида. «Айтишники уже пытаются все удалить, но многие успели увидеть». «Аркадий!» «Конечно, это мог быть или он, или парни. Кто же еще мог так меня унизить за то, что я ему отказала? Что за козел? Но как у него оказались эти фотографии? Их делал кто-то из парней, Егор или Роман? Все сводится к ним. Неужели они показывали их кому-то, делились ими?» От этой мысли внутри все перевернулось. «Юлия Рязанова», — раздался голос за моей спиной, — «зайдите в мой кабинет». Я обернулась. Наш декан Владимир Петрович смотрел на меня с непроницаемым выражением лица. «Сейчас же», — добавил он и направился к лестнице. Я спрятала телефон в карман и пошла за ним. Лида сжала мою руку в знак поддержки, но я почти не почувствовала этого. Меня будто окутал вакуум, отрезав от всех ощущений, кроме боли и стыда. В кабинете декана я села на стул, глядя в пол. Я не могла поднять глаза, не хотела видеть его осуждающий взгляд. «Вы понимаете серьезность ситуации?» — спросил он, сев за стол. Я кивнула, все еще не поднимая глаз. «Эти фотографии неприемлемы. Они порочат не только вашу репутацию, но и репутацию всего университета. Сайт взломали уже во второй раз за этот год». «Я не имею к этому никакого отношения», — тихо сказала я. «Это сделал кто-то другой». «На них изображены вы», — он вздохнул. «С двумя мужчинами. Это правда?» Я молчала. «Что я могла ответить?» «Да, это правда. Я спала с двумя парнями. С двумя парнями, которых, как мне казалось, любила. С двумя парнями, которые, как оказалось, использовали меня». «Ваше молчание красноречивее слов», — заметил декан. «Учитывая ваши академические успехи, я не стану исключать вас, но я вынужден объявить вам строгий выговор. И если подобное повторится, я считаю, что для девушки с вашим умом и способностями можно найти более достойную работу». «Что? Он решил, что я проститутка?» Резко вскинула голову, чувствуя, как лицо заливается краской. Все с того проклятого вечера, когда я потащила Веронику на вечеринку года, пошло наперекосяк в моей жизни. Меня второй раз приняли за проститутку. И кто? Декан университета. Позор. «Не повторится», — сказала я, впервые подняв на него глаза. «Никогда». Он кивнул, рассматривая меня. «Не знаю, что у вас произошло, Рязанова, но я всегда считал вас разумной девушкой». Я промолчала. Мне нечего было сказать. Мне просто хотелось убежать, спрятаться от всех этих взглядов, от всех этих людей, которые теперь знали о самой постыдной странице моей жизни. «Вы свободны», — сказал декан. «И я бы рекомендовал вам не появляться на занятиях пару дней, пока все не уляжется». Я встала и направилась к двери. «Рязанова!» — остановил меня его голос. «Наши специалисты уже работают над тем, чтобы удалить все фотографии с сайта, и мы выясним, кто это сделал. Виновный будет наказан». «Спасибо», — прошептала я и вышла из кабинета. В коридоре меня ждала Лида. «Ну что?» — спросила она с тревогой. «Выговор», — глухо ответила я, — «и пару дней мне лучше не показываться». «Идем», — она взяла меня за руку, — «я провожу тебя в общежитие». Я хотела отказаться, сказать, что справлюсь сама, но силы покинули меня. Я просто кивнула и пошла за ней. Мы вышли из университета под проливной дождь, но я даже не заметила его. Внутри бушевала буря куда сильнее. Слова Саши, фотографии на сайте университета, взгляды студентов, разговор с деканом — все это смешалось в голове в один кошмарный водоворот. «Кто эти парни?» — спросила Лида, когда мы шли по улице. «Те самые, которые живут с тобой? Спортсмены?» Я кивнула, не в силах произнести ни слова. «И ты с ними... с обоими?» — она заглянула мне в лицо. «Юль, я не осуждаю, просто хочу понять». Я не ответила, но Лида и так все поняла. «Они знают о фотографиях?» «Не знаю». Лида замолчала, видимо, осмысливая информацию. Мы подошли к общежитию, поднялись на наш этаж. Я с тревогой посмотрела на дверь своей комнаты. Не хотела сейчас никого видеть. Перед глазами все еще стояли эти фотографии, и не только они. Еще и лица студентов, смотрящих на меня, лицо декана, выносящего выговор. Но больше всего меня терзали слова Саши. Я был должен Терехову крупную сумму. Он забывает о долге, а я отдаю тебе им. Неужели все это время я была лишь оплатой долга? Просто развлечением для двух парней, решивших разнообразить свою жизнь? Но эти два события не увязывались в голове. Может быть, и фотографии они кому-то отдали за уже свой долг. В комнате было пусто. На столе в большой вазе стоял красивый букет белых роз и лежала записка, написанная аккуратным почерком Романа. Срочно уехали за город. Отец попал в аварию. Вернемся завтра вечером. Не скучай. Целуем. Р и Г. Странно, так старомодно. Записка. Могли просто прислать сообщение. Но потом я вспомнила, что не доставала телефон с того момента, как зашла к декану, но он вибрировал в кармане. Эти подписи — это «целуем», это «забота». Все казалось таким лживым, таким фальшивым после того, что я узнала сегодня. Скомкала записку и швырнула ее в угол. Как хорошо, что их нет. Не придется смотреть им в глаза. Не придется видеть их притворную заботу и фальшивую нежность. Взгляд упал на белые розы. Это точно Ром придумал. Он романтик. Когда только успели их купить? Цветы были такие свежие и красивые, такие же лживые, как их даритель. Схватила вазу и с размаху швырнула ее о стену. Звон разбитого стекла принес мимолетное удовлетворение. Вода растеклась по полу, цветы упали в лужу среди осколков. Я смотрела на это с каким-то странным чувством, похожим на облегчение. Внутри, в самой глубине души, я все еще пыталась найти объяснение всему этому. Может, Саша соврал? Может, он просто пытается разрушить то, что между нами есть? Но кто мог опубликовать фотографии, кому это нужно? И главное, зачем? Неужели все, что было между нами, было просто игрой? Почему нет? Вытащила из-под кровати чемодан, который когда-то привезла из родного города. Открыла шкаф и начала выбрасывать вещи на кровать. Мне нужно уйти, бежать, куда угодно, лишь бы подальше отсюда, от них. Потом передумала и только самое необходимое начала запихивать в рюкзак. Но вскоре я остановилась, глядя на свою одежду. Куда я пойду? К кому? У меня нет денег на съемную квартиру. Нет родных, кроме братьев, которые в тюрьме. Нет друзей, кроме Вероники, которая теперь живет со своими парнями. Опустилась на край кровати, чувствуя себя совершенно опустошенной. Слезы высохли, оставив на щеках соленые дорожки. В груди была только пустота. Холодная, бездонная пустота. Подошла к столу и достала лист бумаги. Нужно все прояснить, раз и навсегда. Поставить точку и продолжать жить, а не убегать. Взяла ручку и начала писать. Буквы складывались в слова, слова в предложения, а слезы катились по щекам. «Роман и Егор, к тому времени, как вы прочтете это письмо, меня уже не будет в комнате. Возможно, даже в общежитии. Я знаю про сделку. Знаю, что Саша отдал меня вам в счет погашения долга. Знаю, что все это было игрой с самого начала. 3 недели я не могла понять, что произошло той ночью в клубе. Почему я оказалась с вами? Почему ничего не помню? Теперь все встало на свои места. Знаете, я действительно поверила, что могу быть счастлива. Могу быть такой, как все. Что могу доверять кому-то после всего, что случилось со мной в прошлом. Я ошибалась. Я хочу, чтобы вы знали, мне больно. Больно осознавать, что все это время я была лишь забавой, развлечением, трофеем, которым вы делились. Больно понимать, что каждое нежное слово, каждое прикосновение, каждый взгляд был ложью. Да, я провинциальная девчонка. Да, у меня нет ни денег, ни связей, но я не вещь, которую можно купить или выиграть в карты. Я человек с чувствами, мечтами, страхами. Человек, который по глупости поверил, что достоин любви. Не ищите меня. Не пытайтесь объясниться. Мне не нужны ваши оправдания или извинения. Мне нужно только одно — забыть вас обоих. Прощайте. Юля». Я перечитала письмо, аккуратно сложила его и положила на подушку. Встала и начала собирать вещи. На этот раз медленно, методично. «Я поеду домой, всего на пару дней. В то место, которое было моим домом когда-то, пока не случилось то, что сломало меня. У меня есть ключи, мать там не живет, она наверняка уже вышла замуж снова». На сборы ушло меньше времени, чем я думала. Я переоделась в более теплую одежду, вышла, даже не обернувшись. Я точно знала, что не смогу остаться здесь. Не могу продолжать жить в этой комнате, дышать воздухом, пропитанным их запахом, спать на этой постели. Не сейчас. Позже. Накинув на голову капюшон и спрятав лицо под козырек бейсболки, вышла на улицу. Быстро пошла в сторону остановки. Через час как раз последний ночной рейс до моего города. Пора встретиться с прошлым, и мне не страшно. Страшно за то, что происходит сейчас. Лучше бы мне не влюбляться, чтобы не испытывать эту боль. Завтра начнется новый день. День без них. День, когда я научусь жить заново. Или хотя бы попытаюсь. Но сегодня... Сегодня я позволю себе горевать потому, что потеряла. По любви, которой никогда не было, по счастью, которое было лишь иллюзией, по будущему, которого у нас не могло быть. Сегодня я попрощаюсь с той наивной, доверчивой Юлей, которая поверила, что может быть любима. А завтра родится другая Юля. Сильная, независимая, не верящая в сказки. Юля, которая больше никогда не позволит никому разбить свое сердце.